«Прошу прощения, матушка, в последнее время я излишне увлекся делами». Она насмешливо посмотрела на книги и ласково провела по волосам сына, «а я вижу», после чего окинула уже его куда более цепким и внимательным взглядом. «Но в таком виде ты перед леди Катраной предстать не можешь. Сегодня заканчивай со своими книгами, прими ванну и ложись пораньше. Я скажу ей, что ты плохо себя чувствуешь, но будешь готов познакомиться с ней за завтраком. Ты меня понял, Валериан? Она уже 2 дня как приехала во дворец ради тебя, а ты закопался тут и даже поесть с семьей не можешь». И снова началось материнское возмущение. «Ешь плохо, не умыт, не причесан и не вылезаешь из книжек». Он не смог сдержать улыбку. Такое вот теплое отношение все еще было для него особенно приятно, и несмотря на осуждение в голосе, она уже успела несколько раз разгладить едва различимые складки на его костюме и поправила серебристые локоны. Забота даже в малейшем и ненамеренном движении. Дальнейшие исследования все равно сейчас бесполезны. Ему нужны книги напрямую из Альтерака, а получить их почти невозможно. Потому он мог закончить с делами чуть раньше. Потому он может проявить сыновье почтение к ее возмущениям и чуть склоняет голову. «Конечно, матушка, я попрошу приготовить мне ванну и приведу себя в порядок. Завтра обещаю прибыть к обеду. Мне нужно еще подготовить одежды, потому с вашего дозволения завтрак я пропущу. И часть утра потратит действительно на подготовку, только не совсем в том, чего его мать желала». Он вел уже длительное время переписку с Артасом, и тот начал выражать обеспокоенность. То, что он поначалу принимал просто за деятельность каких-то магов-изгнанников, начало представать в куда более жутком и опасном виде. Чем дальше от центров власти, тем чаще встречались тревожные слухи и истории о мертвецах. Это обеспокоило Валериана, и он настоятельно рекомендовал брату тщательнее расследовать эти слухи и дела, но будто по злому року, едва Артас прилагал большие усилия в расследовании, как все концы кто-то обрубал, будто этот некто специально разжигал в его брате раздражение и возбуждал интерес. Чем дальше, тем сильнее Валериан беспокоился из-за этого, и импульсивность младшего принца уже не раз стоила побегу важных свидетелей на тот свет. И тем не менее, он не мог ничего со всем этим сделать. Его тело слишком слабо, а количество шпионов, несмотря на почти постоянное пополнение, все еще недостаточно. Но он все равно продолжал пытаться работать. В районе столицы и ее окрестностей тоже начали появляться странные слухи, но стоило ему отправить шпионов и некоторых боевых агентов, как оказалось, что это очередные обрезанные концы. Он хорошо работал, и многие из пособников некромантов попадались его людям на допросы, но они не знали почти ничего. Тот, кто работал на его территории, тщательно дозировал информацию для своих подчиненных, и стоило ему пойти по цепочке и найти кого-то повыше, как след обрывался либо пропажей, либо очередным трупом, который, к сожалению, не допросить. От бессилия принц готов был кусать локти, и вынужден был распылять силы, чтобы не допустить хотя бы проникновения служителей некромантов близко к столице. Это все, что он мог сейчас сделать, и ему действительно уже нужен был отдых. Сейчас он лишь расслабленно лежал в ванной и смотрел в потолок. Горячая вода неплохо так его разморила, плюс у него была довольно приятная компания. Изара Веренда уже не раз помогала ему в омовении. Изначально она аргументировала это своим желанием его поисследовать. Ведь пока он занят делами, она не может ничего такого проделать, а когда он просто расслабленно лежит, у нее наконец появляется возможность всем этим заняться. Хотя на самом деле, он прекрасно чувствовал, что у нее просто начал пробуждаться интерес к нему, и росток влюбленности за последнее время сильно оплел ее сердце и уже совсем скоро превратится в прекрасный цветок. Нет, она не лгала и действительно исследовала его, но не только в магическом плане. Иногда она просто позволяла себе полюбоваться на него. Несмотря на легкую худобу, он был довольно эстетически красив. Особенно лицо, лишенное изъянов, с насыщенными фиолетовыми глазами. Плюс в такие вот моменты, когда с ними оставался только Корвин, они могли о многом поговорить. Почему присутствовал Корвин? Причин тому несколько. Во-первых, после ванной у принца всегда слабость, и верный рыцарь банально помогает тому встать. А во-вторых, он не хочет оставлять своего господина с этой вульгарной женщиной наедине. Магистр Веренда все так же придерживается легкого минимализма касательно своей одежды, и таким вот нехитрым способом эпатирует людей, когда наступает зима. Все утепляются, и даже сам Корвин начинает носить плащ из медвежьего меха, а она все так же продолжает светить своим обнаженным животом и ножками, из-за чего часть аристократов до сих пор периодически сильно выворачивает шею, в тщетной надежде, что ветер приподнимет ее юбку чуть выше. Все это порядком забавляло принца, и приносило в его наполненные работой и планированием дни хоть какое-то развлечение. Несмотря на его легкое отвращение к похоти и эмоциям, которые с ней связаны, он все равно принимал это как часть природы и неоднократно иронизировал на эту тему. Вообще, он понимал свое тело как никто другой, и несмотря на общее впечатление окружающих и их мысли о его мужской слабости, это было не так. Технически он действительно мог испытывать вожделение, просто контролируя тело почти полностью, не допускал никаких лишних шевелений. Он мог оценить красоту изгибов женского тела или черты лица, но наслаждался этим в первую очередь с точки зрения эстетики. В свои 16 принц вполне мог уже потерять с кем-нибудь девственность, но прекрасно понимал, что из-за телесной хрупкости и уязвимости, ему, чтобы действительно получить удовольствие, нужна очень чуткая и осторожная любовница, ну или дождаться дня, когда проклятие отступит, и абсолютно глупо потратить день на разврат, а не тренировки. Именно благодаря редким дням здоровья и исступленным тренировкам принц не похож на обтянутый кожей тощий скелет, как был несколько лет назад. Тренировки необходимости – фундамент его дееспособности. А с учетом того, что именно он как мужчина должен выполнять основную работу, с легкой иронией он замечал, что половой акт превратится для него в настоящий бой на грани возможностей его нынешнего тела. Он намеренно все это открыто и прямо рассказывал своей дорогой ученице и не раз наслаждался ее тщательно скрываемым смущением, которое на бесстрастном лице было полностью незаметным, но легкое потемнение самых кончиков длинных ушей на Полтона не могло укрыться от его внимания. Да, он не любил похоть, но любил смущение. Более того, он четко разграничивал страсти и похоть как таковые. Грань тонкая, но в восприятии человека, умеющего читать души, разница все же была ощутима. И Валериану особенно нравилось, что от магистра он не ощущал похоти, лишь легкое любопытство и робкие проблески страстного желания, пока совсем слабые, но нежно им взращиваемые. Если он собирается в будущем действительно укреплять с ней связь и развивать ее симпатии, то этот аспект отношения избегать нельзя. Почему вообще он вел к этому Эзеру? Причин опять же было несколько. Он уже был знаком с такими вот бессмертными. Ей больше нескольких тысяч лет, а она так и не познала пленительной влюбленности и страсти. Поздняя дева, и он прекрасно осознавал, что их отношения могли сохраниться в рамках платонической дружбы и почти семьи, но тогда она никогда не познает подлинно свою природу. Разумный должен познать полный спектр эмоций, от отчаяния до счастья. На примере Мемиары он знал, насколько губительным может оказаться существование беспознанной любви. Когда они бились на руинах королевства эльфов, она отказалась от своего бессмертия, вновь вернула молодое и прекрасное тело, была полна силы и желания доказать, что ее существование не бессмысленно. Не просто так она выражала подлинное сожаление, что Валериан не родился на 10 тысяч лет раньше. Бой на грани возможностей их обоих заставил пылать как никогда ярко, и именно тогда впервые Мемиара ощутила влюбленность. Увидев совершенного в ее глазах человека, не менее совершенная эльфийка потянулась к единственному, кто в тот момент был ей равен. Это чувство было столь пленительным и шокирующим для нее, что она медленно сходила с ума прямо во время боя, отдаваясь эмоциям и чувствам, совершая ошибки и поддаваясь. В ее последние секунды, когда он наконец пробил своим полуторным мечом ее насквозь и обратным движением рассек бок, вызывая веер брызг крови, она упала ему на руки и лила слезы. Она была счастлива, что умирает на его руках, бессвязно шептала слова на эльфийском языке, которые он тогда не понимал. Дар эмпатии тогда еще не раскрылся в нем, и он мог просто держать ее на руках, пока его наставницу медленно покидала жизнь. Только перед самой смертью она была по-настоящему счастлива. Ее последние слова прочно въелись ему в память, настолько прочно, что он мог произнести их с теми же интонациями даже в этой жизни. Настолько силен был этот эмоциональный отпечаток. Наисайан Лууме, Аратамин, Милаэн Цаямин, Амин Милалле. А ведь он так до сих пор и не понял значения этих самых слов. За краткий миг до смерти, она своей окровавленной рукой коснулась его щеки и улыбалась так счастливо и открыто. Валериан не желал подобной судьбы для своей бессмертной подруги. Он будет знакомить ее с этими чувствами медленно, нежно и осторожно. Она должна вкусить жизнь полностью. Принц очень опасался, что она также отдастся полностью какому-нибудь делу, а когда ощутит дыхание смерти, не сможет справиться с высвободившимися так долго подавленными чувствами. Поэтому он считал, что лучше сам поможет ей почувствовать сладость жизни, а однажды, когда его человеческий срок окончится и горечь разлуки, только тогда Изара Веринда сможет стать по-настоящему живой, только если вкусит жизнь полной чашей. Возможно, она будет его благодарить за это, возможно, проклинать его имя, но она больше не будет прожигать свою жизнь впустую. Она начнет жить по-настоящему, не прямо, но этот посыл он во время таких вот ванных посидела доносил, а совсем недавно она начала даже помогать ему в омовении. Их отношения действительно крепнут, и постепенно Изара начала рассказывать ему о своей родине, описывала величие и красоту Лунасвита, рассказывала, как хотела бы однажды побывать там вместе с ним, и это был первый раз, когда она почти открыто призналась в своих чувствах. Принц был даже немного тронут этим, и дал ей обещание, что однажды, когда его тело окрепнет, они обязательно посетят ее родину. После этого они стали еще ближе друг к другу, но, прежде чем они разделят даже первый поцелуй, должны пройти еще немного времени. Как бы их ни тянуло, необходимо было проявить терпение. Души и чувства крайне сложные вещи, и поддаваясь порыву, страсть может обратиться в похоть, а она никогда не даст столь сильного единения. Но помимо рассказов о красоте солнечного колодца и их дворцов, эльфийка также рассказала кое-что и о внутренней политике. В частности, о почти непрекращающейся велотекущей войне эльфов и троллей, которые, несмотря на поражение в Великой войне с Империем, они продолжали пытаться отомстить эльфам, что дозорные под чутким управлением семейства Ветрокрылых ведут неустанную службу и пытаются защитить граждан Кельталоса. Принц понимал, что грядет нечто ужасное, и едва ли эльфам получится остаться в стороне. Но, как и всегда, любые несчастья – это возможности. Он обещал, что однажды поможет ее народу, и он выполнит свое обещание. Но сначала эльфы должны вкусить подлинное отчаяние. Они должны очнуться от своего созерцательного оцепенения. Должны начать жить настоящим, а не славным прошлым и отдаленным будущим. А ведь следующий день обещал ему еще и знакомство с невестой. Как не вовремя. Он ведь просил ее, наоборот, задержаться, а она решила приехать в кратчайшие сроки. Принца всегда раздражало, когда что-то идет не по плану, и тем не менее, решать вопрос с ней ему придется. Он будет вежлив и учтив, а потом изучит свою будущую супругу и будет искать способы, как воздействовать на нее словами. Все же его главная цель – это укрепить союз между двумя королевствами, а в идеале объединить их. И тем не менее, кое-чего он ждал. Совсем недавно у его брата все же получилось найти несколько зацепок. Вообще, несмотря на слухи о мертвецах и таинственные убийства, самих случаев именно некромантии было исчезающе мало. Скорее, это было неким пологом мистификаций, но тем не менее, люди убивали во имя мертвых. Это был неоспоримый факт, с которым им что-то необходимо сделать. И наконец, спустя несколько месяцев крайне тяжелых и часто оканчивающихся ничем расследований, у Артаса получилось нащупать одну ниточку, и вела она в сторону одной деревеньки на окраинах земель барона Ривендера. Принц с нетерпением ждал новостей и готовился к любому возможному результату. Гадать было бессмысленно, и оставалось только поверить в брата. После того, как он наконец оказался снова в своей комнате, первым делом сделав движение рукой, начертив руну в воздухе, заставил свое утреннее одеяние прийти в эталонное состояние, а затем, вопреки воле матери, снова сел перед сном проверить отчеты. Нет, засиживаться он не будет, не должно остаться синяков под глазами. Во всяком случае не больше, чем они были обычно. И действительно, слухи снова не подвели и дали принцу немало пищи для размышлений. Во-первых, с Гилниасом все было далеко не так однозначно, как он изначально думал. Власти Генна Седогрива вполне себе была настоящая оппозиция в лице одного из самых могущественных лордов Гилниаса, Дарья Краули. Он был первым, кто поддержал среди их высшей аристократии идею о присоединении к Альянсу, а теперь, по слухам, Седогрив решил построить огромную стену, проходящую на территориях этого самого Краули. Пока что это лишь слухи, но он уже начал собирать сторонников и единомышленников. Официально, конечно, все тихо и вообще благолепие, но принц понимал, что стоит совсем немного подождать, и самое богатое и наименее пострадавшее королевство полыхнет гражданской войной. Да, это были слухи, но тем не менее данные шпионов уже говорят о реальной постройке стены. А значит, владения Краули будут рассечены пополам, и тем самым его вполне могут лишить половины всего достояния. Ни один нормальный лорд такого не допустит, а значит, как минимум конфликту быть. Ну а раз Дарий настолько ярый сторонник Альянса, Лордиран вполне может поддержать его притязания на трон Гелниаса и предоставить поддержку. Не менее тревожные слухи приходили из Стромгарда. Как оказалось, отношения между королем Тарасом и его сыном Галеном накалились, и они питают друг к другу большое количество претензий. Некоторые аристократы на пирах уже начали даже шептаться о возможном развитии этого конфликта. Вообще Валериан уже замечал, насколько Гален завидует своему отцу и стремится к власти. Не раз он видел других королей за свою жизнь и поверхностно успел изучить их души. Пока еще молодой наследник Стромгарда был крайне амбициозным и агрессивным в своих желаниях. Нет, разумеется, все было не так просто, а поверхностные чувства могут быть обманчивы. Но тем не менее, ссора между его отцом и Тарасом сильно подкосила короля Строма. В первую очередь слухи говорят о том, что он размяк и уже далеко не так грозен, как раньше. Вообще оперировать исключительно слухами было бы опрометчиво, но они частично опирались и на его восприятие ситуации. Часть времени придется потратить и на то, чтобы шпионы успели изучить не только слухи, но и в целом ситуацию при дворе и отношение аристократии к происходящему. Как бы ни случилось еще одной гражданской войны, медленный накал ситуации в Гелниасе уже является тревожным звонком. Единственное, что по-настоящему беспокоило Валериана, почему же его отец всего этого не замечает и ничего не делает? Может ли так случиться, что почти все основные правители человеческих государств так или иначе были чем-то одурманены, или это просто следствие эпохи и в целом личностной близорукости со стороны правителей в отношении равных и близких? Ладно, принцу действительно не помешает отдых, да и грядущая встреча с невестой его порядком напрягала. Слишком все быстро, нужно быть осторожнее. Глава 11. Наутро принца ждало письмо от Артаса, и в нем его брат был поразительно сух. По сути, оно заключалось в одном единственном и главном посыле: младший принц едет домой и хочет получить от брата ответы на некоторые вопросы. И от того, каким тоном было составлено письмо, можно было понять, что он настроен отнюдь недоброжелательно. Валериан сразу ощутил легкое беспокойство, но отнюдь не за себя, а за брата. Он был действительно очень импульсивным и эмоциональным, и этим очень напоминал самого Валериана в прошлой жизни. И тем не менее в ответном письме он ответил брату, что готов ответить на все его вопросы, если может, но также намекнул, что ему стоит смирить свои эмоции. И будто этого было мало, снова королева с самого раннего утра решила его навестить и проследить, чтобы он действительно готовился к знакомству со своей невестой. Такое вот поведение со стороны матери начало уже не столько умилять, сколько раздражать, хотя и было очередным грузиком на чаше его паранойи. Королева раньше не была настолько навязчива, и это снова вызывало у него вопросы. Впрочем, он и вправду привел себя в эталонное состояние. Ну, настолько эталонное, насколько это возможно в его случае. Но вот королева наконец добилась желаемого, и ее сын с легкой ленью все же направилась вслед за ней. Корвин привычно пристроился за спиной своего хозяина и эталонно молчал. Вообще он был на редкость разумен, и в общении господина с кем-либо не лез почти никогда. Эдакая боевая мебель, которая умела выполнять максимально широкий спектр задач. Нет, разумеется, у него были эмоции и свои чувства, но тот, как правильный и верный рыцарь, предпочитал молчать, и разумением своим не смущать окружение начальства. В конце концов, для самого принца он, как и все остальные, был открытой книгой. Сам принц чуть изменил итоговую линию поведения. Обедать он шел отнюдь не только в кругу семьи, но и на важное политическое знакомство, потому был довольно серьезен, но на его лице была легкая полуулыбка, которой он всегда мог расположить к себе окружающих. Он предполагал разные варианты, как могут строиться его отношения с будущей женой. От самого мягкого, где от него понадобится только сделать самого наследника и иногда советовать ей, как править альтераком, до довольно неприятного. Валериан прекрасно осознавал, что есть политическая необходимость и личная жизнь и счастье кого-то одного, ничто перед благом целых двух стран, а потому при необходимости готов был использовать магию для очарования своей невесты и даже готов был исказить ее сознание. Если бы королева Лианна хоть ненадолго заглянула в голову сына, то ужаснулась бы его прагматизму и хладнокровию в отношении людей. Нет, принц был довольно добрый и сострадателен, но ровно до той поры, пока это не затрагивало действительно важные вещи. Эпоха иконы великих людей, способных своей единоличной харизмой решать все вопросы во времена мира, постепенно уходит. Это показал еще Андуин Лотер. Когда-то ему удалось на чистой воле и харизме объединить людские государства в альянс. Вообще, глядя на тогдашних людей и нынешних, легко заметить, что раньше было лучше. Да и герои тогда были куда более героичными и эпичными. Валериан на такие сравнения лишь иронично усмехался. Сложные времена рождают великих людей, великие же люди порождают прекрасные времена, которые в свою очередь порождают слабых и куда менее достойных людей. Металлу нужен гнет, чтобы превратиться в сталь, но никакую заготовку нельзя перекаливать. В глазах принца некое измельчание нынешней аристократии в целом молодого поколения было закономерным и того слишком уж звездной второй войны. А ведь была еще и какая-то мутная история с хранителем Тирисфаля. Про то, что творили чертовы драконы в те времена, он и вовсе не хотел думать. Как принц, он имел доступ к большому количеству информации, и для него не было откровением, что во многом именно драконы приносили большое количество проблем для народа Фазерта. А принц ненавидел драконов. Презирал этих высокомерных и жестоких созданий. Возможно, в этом мире они и отличались от тех, которые встречались ему в прошлой жизни, но подобные предрассудки крайне сложно отпустить. В том мире драконы всегда были бедствиями. Огромные огнедышащие ящеры размером, нередко доходящие до маленького замка, а иногда и больше. Они сеяли разорение на целые провинции, и чтобы остановить их, нужны были настоящие армии. Ну, до тех пор, пока он не стал доминионом. Он ведь занимался не только чисткой мира и смертных. Также он истребил всех оставшихся в живых на тот момент драконов. Более того, последний из их рода, Инкраилониксовый, проклял принца перед своей смертью, пожелав, чтобы он никогда не обрел истинного покоя. Впрочем, он и не искал его тогда по-настоящему. Проклятие все равно не подействовало на него. Боги уже давно оплели его душу коконом, и только их проклятие над ним могло давлеть. Хотя последняя воля последнего дракона была очень сильна и оставила едва заметный отпечаток на его душе. Вообще, во время Второй войны, Красная стая служила Орде некоторое время. Валериан бы не удивился, если бы в один из моментов ему пришлось снова стать драконоборцем. Право слова, ему далеко не впервой. Нужно только подождать еще лет 10, пока проклятие ослабнет достаточно, чтобы он мог подавить его. Да и история с таинственным благословением от дракона для какого-то смертного, который смог охмурить его сестру, только сильнее укрепляла его недоверие ко всему их чешуйчатому роду. Вообще, несмотря на свою постоянную деятельность, принц страшно не любил в новой жизни суеты. Все должно быть сделано последовательно и правильно. Нет, он понимал, что периодически необходимо просто встать и сделать что-то, но куда милее ему было тщательно обдумывать все и принимать решения взвешенно. Артас постоянно говорил, что Валериан слишком долго думает, но не лез в его способ управления. Но, наверное, именно поэтому ему в целом удавалось куда лучше прогнозировать и изучать политическую обстановку в родном Лордерне. Только вот Валериан также вынужден был признать и свою ошибку. Его неторопливость и нежелание лезть куда не нужно уже допустило довольно много неприятных последствий и допущений. Он полностью упустил ситуацию со Стромгардом, и хоть в отношении Гилниаса он, даже приложив усилия, сделать ничего не мог, тоже в этом видел некоторую вину. Так что ему было не стыдно признать, что они с Артасом нужны друг другу. Только вот его брат не во всем разделял эту мысль. Младший принц в целом крайне редко признавал свою вину и пытался стремиться к самостоятельности. Валериану оставалось только качать головой и ждать, пока его брат успокоится. Право слова, им всего по 16 лет, а у его брата нет за плечами специфической жизни. Рано или поздно он вырастет, и по уже сформированным задаткам это будет прекрасный король. И хоть изначально Валериан собирался править сам и именно к этому готовился, он также не исключал, что в их маленьком соревновании может победить и младший брат. Что ни говори, но у Артаса была очень мощная харизма. Валериан предпочитал немного иные способы воздействия на людей, хотя и умел их очаровывать сам. Просто младший брат был как яркое солнце, за которым хочется идти. Валериан же больше напоминал величественную и, несомненно, восхищающую, но все же холодную луну. Пока же Валериан размышлял о насущных проблемах, как-то незаметно для самого себя ощутил себя уже в обеденной зале, и там, наконец, увидел свою невесту. Это была очень красивая и высокая черноволосая девушка с очень необычными глазами. Едва они с королевой вошли, как она сразу поднялась и вышла поприветствовать своего будущего супруга. И хоть внешне он был полностью благорасположен и в целом легкой улыбкой выражал радость от их встречи, внутри Валериан ощутил крайне сильное беспокойство. Он не мог почувствовать эмоции своей невесты и прочитать ее душу, будто она умеет прятать все это. Но принц знал, что простые люди так не умеют, и у него было несколько вариантов. Либо она попросту бездушная, что маловероятно. В этом мире он даже не слышал о таком явлении, а в его родном встречал бездушных лишь единожды за два столетия беспрерывной службы богам и путешествия. Ну а второй вариант. Она не человек. Когда Катрана наконец подошла к нему и со всей возможной грацией поклонилась, Валериан ощутил легкое воздействие, будто невесомый аромат, который легко спутать с духами, но внутри него будто на секунду конвульсивно дернулось сердце, предупреждая своего владельца о возможных последствиях. Он позволил прозрачным нитям оплести голову, но не позволил проникнуть внутрь. Касаясь воздействия, он понимал, что именно оно внушает, и его улыбка стала чуть сильнее. Эта тварь околдовала его семью и попыталась также воздействовать на него. Значит, придется идти по плохому варианту. Он будет играть перед ней роль, но уже сегодня начнет готовиться к тому, чтобы взять ее полноценно под контроль. Пусть будет уверена, что ей удалось его очаровать. «Я безмерно счастлива наконец повстречаться с вами, принц Валериан. Волей наших благородных родителей, я ваша будущая жена Катрана Престор, а также будущая королева Альтерака». Несмотря на вежливость, знакомство в таком стиле проходит чуть ли не по грани приличий, и в целом она слишком прямо выражается о намерениях, но членов его семьи это не возмутило, а они были ей почти полностью очарованы. И только Калия, испытывающая сильную ревность, частично была свободна от этого пагубного влияния, и ей не нравилось, как она себя ведет. И тем не менее, получив от матери внушение, она ничего не посмела сказать или хоть как-то возмутиться. «Я также счастлив нашей встрече, леди Престор. И хоть на мой взгляд вы излишне поспешны в своих амбициях, мне немного импонирует ваша открытость и инициативность». Он полностью удержал тон в рамках мягкого и доброжелательного, чем окончательно притупил бдительность черноволосой ведьмы. Очевидно, она излишне самоуверена и в целом не рассчитывала, что кто-то способен сопротивляться ее воздействию. Сам же Валериан аристократично нагнулся и взял ее нежную ладонь, после чего оставил на тыльной стороне нежный и едва заметный поцелуй, который, впрочем, чуть приоткрыл ему завесу тайны. Едва его губы коснулись ее ладони, как наконец он смог украдкой взглянуть под ее неестественную защиту, и почти сразу уверился в своих догадках. Она была чем-то темным и мерзким, тонны злобы и презрения к окружающим, смешанные с непомерной гордыней. Но что куда важнее, огромный магический источник, который смертный в себя вместить почти не способен, да и не только сам источник. Она не человек, и в этом он был уверен куда полнее, чем раньше, но кем именно она оказалась, ему подсказал последний подарок от старого врага. В его душе вновь попыталась обжечь отметина, оставленная последним драконом его мира. Хаэм, в его мире драконы не умели принимать облик смертных. Ну ничего, у него были варианты, как остановить не только дракона, но и куда более страшных тварей. Никто из присутствующих даже не мог себе предположить, что принц со своей извечной нежной улыбкой уже представлял, как будет исследовать такое занимательное существо. Правда, теперь вопрос с наследником стал немного странным. Придется придумывать способ решить эту неприятность. В крайнем случае найти идеально похожую с ней по внешности девушку. Но теперь, наконец, заглянув в душу этого чудовища, любые искры сострадания испарились, и теперь она в глазах принца была лишь крайне специфическим инструментом. С ней он будет обращаться так, как она бы сама обращалась с ним. Дальнейший обед прошел приторно и спокойно. В некоем семейном общении они общались, а сама Катрана рассказывала ему будто заученные истории про Альтерак, которые сам принц слушал вполуха, усиленно делая вид, как заглядывается на свою невесту. Сам же он в этот момент связался с Эзерой и попросил ее прийти к нему в покой через час и сказать, что у них спланировано занятие по магическим дисциплинам. Такие занятия они проводили раз в три дня обычно, и это явное нарушение их расписания, но он уверен, что это чудовище не будет ничего проверять. Слишком самоуверенно. Ему нужно придумать способы ни в коем случае не оставаться с ней наедине. Слишком опасно, и черт ее знает, на что способна пойти, да и чего от него хочет. Хотя вполне может быть, что и ограничится банальной властью. Несмотря на то, что он заглянул к ней в душу, Мотивацию он понять ее даже частично не смог. Сама ведьма вела себя очень мягко с ним и всем видом показывала, как ей понравился молодой принц. Со стороны они выглядели почти как молодые влюбленные, только вот оба уже внутри прикидывали, как бы взять своего вынужденного партнера под контроль. Семья была в полном восторге от того, насколько гладко все выходит, а Калия испытывала легкое разочарование в брате. Его Валериан чувствовал куда более явно, и ему еще придется успокоить сестру. От нее веяло явной обидой, а принцу от этого было почти физически больно. Благо хоть Корвин ничего почти не испытывал. В этом он был немного фаталистом. Ну вешается на принца очередная девушка, ну и черт с ней. Будущая жена, ну так хорошо, может принц наконец перестанет себя изводить и чуть успокоится, а то вечные подготовки и суета уже начинают выглядеть немного странно. Да, Корвин был воистину безразличен к личным отношениям принца, особенно с тех пор, как ему начало помогать принимать ванну та вульгарная эльфийка, к которой он так обращался исключительно мысленно. Также Корвин закрывал глаза и на излишнюю близость с принцессой Калией. Нет, он, разумеется, не замечал со стороны принца ничего предосудительного и наоборот первое время испытывал некоторую радость, что тот так заботится о своей сестре и имеет с ней настолько теплые отношения. Во всяком случае глаза он на это закрывал до тех пор, пока не начал замечать в глазах принцессы нездоровый блеск во время объятий с принцем. Говоря в общем, хоть он многое и не одобрял, но прекрасно понимал, что уж в его одобрении в этом вопросе господин точно не нуждается. Потому благоразумно не лез и каждый раз, видя что-то странное, повторял про себя «это не мое дело», и не позволял себя ничем смутить, за что принц его уважал только сильнее. Воистину его рыцарь был настоящей крепостной стеной, стойкой, почти невозмутимой и всецело преданной. Ну а принц, это принц, с ним нельзя ничему удивляться. Просто выполняй задачу и всегда будешь иметь крепкое здоровье как для себя, так и для семьи, хорошую зарплату, пенсию в случае непоправимого, и оплачиваемые отпуска. Только вот свои отпуска на ближайших год он уже отгулял, когда его жена рожала. Но зато Валериан хотя бы вообще отпускал его со службы домой. А то некоторые рыцари своих жен видели, дай бог, несколько раз в жизни, и успевали им только наследников сделать, после чего вынуждены были возвращаться на службу. Такое тоже часто бывало. Богатых лордов и крупных землевладельцев, которые могут себе позволить откосить от непосредственной службы и заниматься земельными делами, было хоть и достаточно, но большинство составляли именно постоянно служащие рыцари. Так что, будучи простолюдином с довольно пылким сердцем, Корвин был всецело предан своему благодетелю, но также и стремился вернуться к молодой жене и ребенку, хоть на небольшое время. По росту Корвин уже сравнялся с некоторыми орками, приближаясь к 220 сантиметрам, из-за чего его молодая жена испытывала некоторые опасения от того, как в будущем может выглядеть их близость. Впрочем, Корвин был достаточно умен, чтобы не грузить своими простыми проблемами принца. Ну а если точнее, он попросту опасался реакции Валериана на этот вопрос, в конце концов тот мог бы и ответить. Но Корвин мудрый рыцарь, он не задает вопросы, на которые не готов услышать ответ. И, разумеется, когда обед закончился, невеста захотела последовать в покой принца, чтобы получше познакомиться с ним. Он, разумеется, не отказал, а королева уже предвкушала ближайшую свадьбу и внуков. Король был спокоен и радовался, что сын так хорошо сошелся со своей невестой, и только Калия хотела последовать с братом, чтобы не допустить. И, разумеется, она сразу была перехвачена Лианной, и та отвела дочь побеседовать о чем-то личном. Но принц уже подготовился. Вряд ли эту ведьму остановит присутствие его личного рыцаря от каких-то нехороших действий. Да и в целом она воспринимала Корвина почти как предмет мебели, хотя и сам он уже привык просто не бросаться никому в глаза. Но принц предусмотрел способ отвязаться от своей невесты. И когда они наконец прибыли в покое, а леди Престор в течение их дороги вовсю держалась с ним за руки, для нее было полной неожиданностью обнаружить там одетую в парадную боевую мантию эльфийку магистра. Ситуация получилась бы неловкой, но принц сразу сделал виноватый вид. Каялся, как настолько был пленен своей невестой, что совсем забыл ее уведомить о том, что у него сегодня занятие по магии со своим учителем. Как он и предполагал, ведьма не захотела долго присутствовать в ее обществе, и почти сразу придумала себе причину удалиться, разумеется, уповая на еще одну скорую встречу с женихом. Тот, разумеется, не стал ее разочаровывать, и пообещал, что уже завтра проведет с ней несколько часов. Вообще эльфийка была очень удивлена происходящим, хоть она и не чувствовала всего того, что мог почувствовать Валериан. Как древняя волшебница она чувствовала в этой самой леди Престор что-то неправильное, какое-то иррациональное чувство на грани восприятия, но скорее всего ее личные внутренние ощущения никого бы не убедили, тем более что она уже провела поверхностное магическое сканирование, и оно не выявило ничего подозрительного, потому скорее всего ее опасения приняли бы за банальную ревность. Все знали, что она очень часто проводит время в обществе принца и людям свойственно придумывать разные небылицы. Во всяком случае в этом была уверена Эзера. Она была в курсе, что у ее учителя ученика есть невеста, но абсолютно не ревновала, что ей какая-то смертная, с которой у принца никогда не будет настолько глубокой и сакральной связи, а необходимость оставить наследника. Ей уже не первая тысяча лет, и хоть в чем-то она осталась невинной девой, магистр понимала, что такое государственная необходимость. За эти месяцы, которые Валериан исследовал родословные Альтерака, он уже успел не раз с ней обсудить, насколько важно укрепить альянс в условиях выхода уже аж трех крупных государств из него. Тем более он назвал ей приблизительную сумму денег и ресурсов, которые были слиты на восстановление Альтерака. Потому на эту вынужденную любовницу она смотрела сквозь пальцы. Тем более, что сразу как с ней встретился, принц сразу позвал ее. А значит, чисто по-женски она чувствовала себя куда более любимой и желанной. Наивная эльфийка даже не догадывалась, что на ее любимого принца уже смотрит с затаенной влюбленностью еще и его родная сестра. Только вот как только леди Престор покинула комнату, лицо принца стало полностью сухим, а его глаза снова налились насыщенным пурпуром, и около минуты он просто стоял и смотрел на дверь. «Мне нужна твоя помощь. Отправляемся немедленно». Его голос был необычайно сух, и впервые Эзера почувствовала, что он не потерпит отказа. Что успело произойти и почему он так взбешен? Эльфийке ничего не оставалось, кроме как смиренно ждать, пока он закончит, хотя внутри у нее было подлинное смятение. Он полуобернулся к своему рыцарю и дополнил приказ: «Собери наших чемпионов». После чего, не дожидаясь ответа, отправился к одному тайному месту. Эльфийка, Корвин, несколько чемпионов и принц шли окольными коридорами в относительно заброшенную часть замка. Вообще главный дворец Лордерана был очень большим, и за свою историю неоднократно перестраивался и расширялся. Это было всегда не быстро, но благодаря периодическим перестройкам, у замка появились относительно заброшенные части, которые почти никто не посещает, а также коридоры, по которым никто не ходит. И именно по одному из таких коридоров они сейчас шли. Даже каменная кладка в нем отличалась от основной стилистики замка, как и общая обстановка отдавала легкой ветошью, хотя периодически слуги тут и прибирались. Ему была нужна самая дальняя часть этого коридора, а точнее помещение старой библиотеки. Почти все книги оттуда уже были перенесены, и туда вообще никто больше не ходил. Насколько знал Валериан, это помещение планировали завалить, но откладывали и откладывали до тех пор, пока просто не забыли. Это было очень удачное место, и едва они успели войти в саму заброшенную библиотеку, как принц быстро распорол себе ладони и окропил дверь кровью, которая сразу обратилась разветвленным узором и окутала помещение иллюзорным коконом, не пропускающим ни звуки, ни изображения, на случай если кто-то попытается проследить. После этого он устало опустился на старый стул и тяжело вздохнул. «Думаю, вы все гадаете, по какой же причине я вас всех здесь собрал?» Принц чуть иронично усмехнулся, но усмешка быстро сменилась разочарованием. «Катрана Престор является какой-то темной тварью. Вы все знаете, что я умею чувствовать чужие души и всегда понимаю, каков разумный внутри. И внутри нее я почувствовал злобу, тьму и тонны высокомерия. Она пыталась околдовать меня и уже околдовала почти всю мою семью. Я абсолютно точно уверен, что она не человек. Потому я хочу воспользоваться ее планами касательно нашего супружества и заманить в ловушку». Все были полностью сосредоточены, но первой решила начать задавать вопросы именно Эзера, как наиболее опасная в боевом плане единица. Хотя тот же Корвин был куда опаснее, но у него не было вопросов, он просто ждал инструкций. «И что ты будешь с ней делать, когда поймаешь?» Но тут Валериан улыбнулся ей как-то странно. «К сожалению, меня никто не освобождал от обязательств и боюсь просто так убедить всех окружающих в том, что она чудовище, не получится. Поэтому я возьму ее под контроль и использую так же, как она собиралась использовать меня». Эльфийке не понравился ответ принца, но она могла понять его. По их внутренней связи она ощущала ту ярость, которую Валериан испытывал. Ей было непросто признаться себе, но сейчас она его боялась. Его гнев не был пылающим и жестоким. Это было холодное и сознательное желание причинить страдания. Эмоции никогда не бывают настолько страшными, как может быть страшен циничный расчет. А Валериан не любил поддаваться эмоциям. «Поняла, что от меня требуется». На что принц очень странно ей улыбнулся. «Всего лишь пустить мне кровь, моя дорогая». Глаза Изара расширились в удивлении. «Всю эту комнату надо покрыть мощнейшей вязью руны узоров, связанных в одну сеть. Работы у нас на большую часть ночи, и ты единственная, кто может нормально воспроизводить глифы. Как я знаю, ты уже хорошо их изучила. Единственный материал, способный выдержать столь мощные сдерживающие чары, это моя кровь, ну или измельченный магический камень с жидким лунным серебром, которых у нас в нужном количестве попросту нет». Он лишь пожал плечами. «Но, ты же истечешь кровью. Комната большая, понадобится слишком много». На что Валериан лишь пожал плечами. «Поверь, кровопотеря единственная, от чего я умереть не могу. Сколько бы я ни потерял крови, от этого я не умру. Она напрямую связана с моим естеством и душой, так что я дам столько, сколько потребуется. А легкую слабость завтра выдам за избыточное волнение. А то я юноша молодой, впечатлительный, вон какая невеста красивая». Он произносил это с такой иронией, что она почувствовала противный привкус во рту. «Хорошо, тогда нам нужен хороший сосуд, а мне волшебная кисть». Валериан кивнул, после чего махнул рукой, и из строя вышел один из чемпионов. «Найди для госпожи магистра большой кубок и помоги принести все, что она еще затребует по пути. А да, возьми еще что-нибудь перекусить нам всем. Времени уйдет действительно много». После чего сразу закрыл глаза и впал в медитацию. Ему придется пролить действительно много крови и понадобятся все возможные силы. И вот спустя полчаса, когда все нужное уже было принесено и магистр решал, откуда начать и с каких именно узоров, Валериан наконец открыл глаза. Нужным сосудом оказалась довольно большая церемониальная чаша для бракосочетаний, видимо позаимствованная рыцарем из храма света. Символично. Валериан откусил кусок постного хлеба и рассек себе запястье. Чаша уже была предварительно подставлена рядом, и с руки принца туда медленно стекала кровь. Он, же абсолютно не замечая боли, продолжал неторопливо есть хлеб. Из всего, что сейчас нашлось на кухне, он был единственным, что принц бы мог съесть без лишних стрессов для организма. Заботливый рыцарь даже прихватил для него кувшинчик молока, за что получил отдельную благодарность. С ним жевать относительно сухой хлеб было полегче. Эльфийка же кидала на него осуждающие взгляды, но послушно начала обмакивать кисть в кровь и рисовать знаки, которые он попросил. Впереди у них был еще весь вечер и почти вся ночь. Только вот, взявшись за работу и поняв, насколько маленькие символы и насколько много их нужно, до эльфийки дошло, что за ночь они не справятся. Да они и за неделю вряд ли могли бы справиться с таким объемом, но принц был непреклонен, и работа все же началась. Чем быстрее начнут, тем быстрее закончат. Сам Валериан абсолютно невозмутимо заметил, что может играть роль и еще несколько дней. Но чем дольше они возятся, тем выше риски. Эльфийка могла лишь тяжело вздохнуть и, снова встав на колени, медленно разрисовывать пол. Благо, едва нанесенный знак сразу высыхал и становился почти невидим, потому ей было относительно удобно работать, хотя к середине ночи она и перемазалась в его крови сильнее, чем рассчитывала изначально, что, впрочем, на ее красных одеждах было не особо заметно. Глава 12. Большую часть времени принц с открытой раной спал. Изара видела, что он стал еще бледнее и сильно ослаб, но сделать с этим ничего не могла. Всю ночь и остаток утра она наносила символы и покрыла ими весь пол. Она чудовищно устала, и почти уже не могла продолжать, но даже сквозь сон принц контролировал обстановку. Когда она наконец тяжело вздохнула и встала, он открыл глаза. «На сегодня достаточно». Он прекрасно все чувствовал, и как бы не было жаль, но за одну ночь закончить нанесение символов по всему помещению попросту не получалось. «Немириан, ты с этого дня в распоряжении леди магистра. В первую очередь твоя задача ее охрана и, если необходимо, исполнение поручений». Один из избранных кивнул. «Когда отдохнешь, возвращайся к символам. Чаша крови почти полна и тебе должно хватить надолго». Изара поджала губы. «Я понимаю, что ты недовольна, но это необходимо. Раз она смогла околдовать моих близких, то нам нужно как можно быстрее со всем закончить. Я поняла, мой принц. Сразу после сна приступлю к работе. Но Валериан лишь покачал головой. Сразу после сна не нужно. Поспи, поешь и прими ванну. Потом уже возьмешься за работу. Она кивнула. Принц же быстро поднялся. Двое избранных должны ненавязчиво следить за помещением и никого сюда не пускать. Леди-магистр наложит зачарование и замаскирует его. Но этого может быть мало. Из отряда вышло двое. Хорошо, я отправляюсь в свои покои. Буду изображать больного и выигрывать время. Он чуть иронично пожал плечами. Учитывая его состояние, это сложно было назвать шуткой. Тем более, что такое обильное кровопускание тоже подточило его силы. Ты уверен, что справишься? На ее вопрос принц лишь чуть улыбнулся. А у меня есть выбор, очередное пожатие плечами. Справлюсь. Сколько времени тебе нужно, чтобы завершить сковывающий узор? Магистр окинула взглядом помещение и полностью изрисованный пол. В районе 4 дней. Без потери производительности и, если у меня будет все необходимое. Валериан кивнул и прикрыл глаза. Тебе все предоставит. Да и крови я нацедил более чем достаточно. Но Изара чуть нахмурилась. Боюсь, с кровью могут быть проблемы. Она в течение суток свернется и испортится, а заклятие консервации поглотит большую часть магии в ней. Боюсь, если использовать чары, то понадобится намного больше крови. Принц на ее слова снова улыбнулся. Поверь, с кровью проблем не будет. Она будет оставаться в нужном тебе состоянии и не испортится от времени. Магистр покачала головой. И почему же ты так думаешь? Таков естественный ход вещей. Кровь вне тела быстро сворачивается, если ее не использовать. Но принц был полностью спокоен. Потому что это моя кровь и я так хочу. Значит, она будет сохранять нужные тебе свойства. Изара как ученый может и хотела бы что-то еще сказать, но тон Валериана был спокойным и несколько отдавал холодом, едва заметным, но она не рискнула спрашивать что-либо еще. Да и за целую ночь кровь действительно никак не изменилась, но она это списала в первую очередь на то, что в сосуд непрерывно поступала свежая и они смешивались, обеспечивая подобие движения. Поняла. Валериан сразу заметил ее смятение и решил дать небольшое пояснение, чтобы ее успокоить, считая это очередным моим свойством. После чего он будто чуть отстранился, снова что-то вспоминая. Кровь — монета жизни, она ей дается и ей уже покупается. Я осознаю ее ценности и умею обеспечить сохранность от лишних посягательств. Так что ни о чем не беспокойся. Да и если она попытается сделать со мной что-то действительно страшное, я смогу защититься. И со мной будет Корвин. Эльфийка лишь тяжело вздохнула. Она не могла как-либо воздействовать на принца или принудить его как-то еще обеспечить лишнюю безопасность. Да и это может выдать их. Как вам будет угодно, принц Валериан. И тем не менее легкое недовольство у нее осталось. Валериан снова тяжело вздохнул. Когда все это закончится так или иначе, я найду способ тебя отблагодарить. Да и думаю, в некотором роде тебе задолжал. Поверь, тебе понравится. Кончики ушей снова потемнели на Полтона, и она отвела взгляд в сторону. Это мой долг, ты не обязана меня благодарить. И тем не менее он чувствовал, что она рада его словам. Как мало порой нужно влюбленной девушке для счастья. И абсолютно плевать, что ей 1000 лет. Ступай, Эзера, мы еще поговорим об этом в будущем. После чего он медленно привел себя в порядок и отправился к себе. Так как почти весь вечер и часть ночи он спал, мог позволить себе прогуляться, несмотря на слабость от кровопотери. Корвин привычно пристроился позади, а сам принц думал. Он не был идиотом и прекрасно понимал, что если Катрана оказалась темным существом, то более чем вероятно, что и ее отец Давал Престор тоже является не тем, за кого себя выдает. Судя по отголоскам древнего проклятия последнего дракона его вида, они имеют с огнедышащими ящерами какую-то крепкую связь. К сожалению, о составе и в целом структуре драконьих стай принц знал слишком мало. Большая часть информации была об Эликстразе и в целом Красной стае. Также по косвенным данным Синяя стая была почти уничтожена, а Черная и вовсе предала Азерот. Про остальных он и правда почти ничего не знал, но понимал, что нужно изучить вопрос. Едва принц успел зайти в свои покои, как сразу же написал письмо знакомому магу в Киринтор. Ему нужны хотя бы в общих чертах знания о стаях и что именно происходило с ними во времена Второй войны. Сейчас от понесенных потерь Лордеран сильно пострадал. Нет, он не был обескровлен, как Эльтирак или Стромгард, но некоторая демографическая проблема привела к неприятным последствиям. Издревле брак священен и подразумевает союз одного мужчины и одной женщины. Церковь Света лишь укрепила эту веру и закрепила данный факт на уровне традиции и культуры, но после Второй войны от нее периодически стали отходить. Слишком много мужчин погибло, и в некоторых пограничных землях начали заключаться браки мужчины с несколькими женщинами. Да, официально и церковь, и власть это порицали, но по факту смотрели сквозь пальцы. Когда в деревне на 50 баб десяток мужиков, два из которых дети, не то, чтобы сильно будешь переживать о скрепах, вместе банально удобнее вести хозяйство, да и в целом. Принц смотрел на это абсолютно спокойно. Люди все равно будут жить так, как могут. Ну, бывает теперь в селах многоженство, ну и ладно. Последствия войны, да и постепенно оно будет выправляться. Из центральных регионов мужики понаедут, и постепенно баланс должен выправиться. Хотя бы до одного мужчины на трех женщин, уже неплохо. Тем более, что рождаются в основном мальчики, а значит, всего через пару десятков лет ситуация почти выправится. Несмотря на то, что Валериан в первую очередь делал упор на столице и ее окрестностях, он не забывал о пограничных регионах. Более того, прекрасно понимал, что им нужна помощь едва ли не больше, чем столице. Вариантов у него было немного, но он все же хотел с последующими реформами протащить и проект о помощи пограничным регионам. В первую очередь он хотел именно укрепить границы, а значит, это постройка фортов или дозорных башен неподалеку от основных поселений вдоль всей линии границ. Союзы союзами, но лучше иметь возможность защититься от возможного врага, или привести помощь в случае необходимости, а с укрепленной границей это делать легче. Сейчас адмирал Дейлин Праудмур изменил свою политику и снова пошел на сближение с Лордерном, но его ранние действия говорят о как минимум неуверенности. Да и конфликт на почве орков с королем Тиринасом тоже дает о себе знать. Во время Второй войны адмирал Праудмур очень много потерял и ненавидел орков всем своим сердцем. Разумеется, решение поместить их в концлагеря было для него почти равносильно предательству. И тем не менее он все же одумался и решил сохранить дружбу и союз. Да и то, что Артас все еще воздыхал по дочери адмирала, играло на руку их возможным будущим отношениям. В Гилниасе тем временем все нарастало напряжение, и аристократы почти открыто начали делиться на несколько лагерей. К сожалению, Тиринас не пойдет на интервенцию и силовую поддержку мятежников. Это ведь не соответствует его понятиям о чести. Валериан каждый раз испытывал от этого некоторую головную боль. Есть ведь куча разных возможностей для укрепления и развития королевства или альянса в целом, как тот же раздел Альтерака между другими участниками альянса, и тем самым мог бы сохранить как минимум Стромгард. Гилниас можно было принудить к сотрудничеству, если бы он был полностью окружен странами альянса. Достаточно было просто организовать прекращение торговли, и уже совсем скоро Генна Седогрива свергли бы его же дворяне. Но тем не менее принц понимал, что сейчас отношения и какой-никакой нейтралитет держатся только на королевском слове и в целом личной чести каждого государя. Валериан понимал, что сейчас он с этим ничего не сможет сделать. Потому в рамках своих возможностей он старался облегчить жизнь простых граждан хотя бы на территории, где имеет влияние, хотя бы как принц. Сам Валериан относился к Орде и оркам, в частности, с легким предубеждением. Он не любил темные народы, а в его понятии именно темными они и были. Какими бы мотивами они ни руководствовались, пить кровь демонов и принимать в себя их скверну, мягко говоря, сомнительная затея. Вообще он не был уверен, что демоны из его родного мира и из этого были одинаковы. Более того, он был уверен, что они отличаются, но основные принципы вряд ли сильно изменяются. Его мир был закрыт от внешней интервенции, и демоны приходили в него только при колоссальной поддержке изнутри, что случалось крайне редко. И тем не менее он знал одно: уничтожить физическое тело демона не значит убить его. Для того, чтобы полноценно уничтожить демона, нужно ранить его душу, а не тело. А ранить душу не то, чтобы простая задача, но он умел. Вообще уничтожить душу невозможно. Точнее, возможно уничтожить ее внешнюю оболочку, но первородную искру творения не разрушить никаким способом. Во всяком случае, он такого не знал. Его рана души – это в первую очередь травма, которая ее ослабляет. Последняя жизнь не означает, что он никогда больше не родится. Просто его искра будет обрастать силой настолько долго, что трудно даже представить, и он уже никогда не обретет такой силы, как сейчас. да и в самой душе уже не останется ничего от него и его личности. Это будет совершенно новое существо с новым жизненным путем. Валериан немного боялся этого забвения, но готов был на него пойти. В конце концов, фатализм тоже его в некотором роде черта, да и сильно он беречь себя все равно не собирается. Он пройдет свой путь с гордостью настоящего человека. У принца в целом было необычное отношение к остальным расам. Частично его было бы можно назвать расистом, но это было не вполне так. Из-за специфического опыта он сформировал некоторое представление о разумных расах. К эльфам у него было отношение довольно теплое. Все же Мимиара смогла привить своему ученику некоторую толерантность к ее виду, но к другим расам отношение было иным. Дварфы, они же гномы, в его восприятии изначально представлялись скорее эдакими жадными алкашами, но встретившись с ними в этом мире, он переоценил эти свои предрассудки. Воинственные бородачи показались ему на удивление приятными собеседниками, хотя и любили тоже выпить, да и местные гномы. Принцу было откровенно не по себе от того, как они занимались своей наукой без каких-либо ограничений или мер предосторожности. В этом они были сильно похожи на гоблинов, хотя гоблины вызывали у него откровенные смешки. И тем не менее к тем же троллям и гоблинам он относился хуже, чем к другим видам, не говоря уже об ограх и кентаврах. По отношению к этим существам предубеждения работали в полную силу. Несмотря на свой в целом благородный образ, принц все же был не лишен некоторого высокомерия. Да, он понимал, что это может быть и не слишком правильно, но в некоторых моментах просто не мог сдержаться. В его восприятии те же тролли были дикарями и варварами. Несмотря на относительное спокойствие момента, сам Валериан прекрасно осознавал, что в любой момент к нему могут прийти. Потому всеми силами изображал больного, лежал на постели и прикрылся одеялом. Разумеется, бледный внешний вид и еще более тяжелые синяки под глазами были достаточно красноречивы, чтобы любой, кто его побеспокоит, все увидел и не хотел задавать вопросов. Да и периодически кровавый кашель тоже мог отвадить от него желающих. На это он, собственно, и понадеялся. Вообще изображать несчастного больного периодически бывает довольно выгодно. Уж в этом Валериан мог себе признаться. Он ожидал в первую очередь, что придет его проведать именно леди Престор, но, к его удивлению, посетить пришли королева и сестра. И снова от матери он почувствовал легкое беспокойство, а от сестры ревность. Первое время он просто делал вид, что спит, и для Лианны этого было более чем достаточно. Та не стала его будить и, проведя один раз по волосам сына, ушла. А вот Калия была более стойкой, и решила побыть с ним, пока он спит. При этом принц отчетливо ощущал, как она подавлена и ревнует его. Некоторое время она молчала и просто держала его за руку, но со временем ее настрой менялся. Очевидно, принцесса себя накручивала и сложно было понять, к чему могут прийти ее мысли. Сам Валериан не хотел даже проверять это и вынужден был открыть глаза. «Рад снова тебя видеть, моя дорогая сестра». Калия сбилась с мысли и приковала к нему взгляд. «Полагаю, ты чем-то взволнована?» И только она хотела что-то серьезное сказать, как внезапно осознала, как это может выглядеть, и стушевалась. А затем на смену ревности и возмущению пришел стыд. «Нет, все в порядке, Валериан». Он несколько секунд смотрел ей в глаза, после чего прикрыл свои и откинулся на подушку. «Ты не умеешь врать, Калия». «Да и угадаю, это из-за леди Престор». Калия дернулась и поджала губы. Валериан же лишь тяжело на это вздохнул. Только сестринской ревности и переживаний ему не хватало, когда в доме неизвестная темная тварь. Нет, он любил сестру, но в таких условиях все же предпочитал отдаться делам, а не эмоциям. Но все же он не станет ее игнорировать. Упуская близких, можно однажды получить неожиданные проблемы. Она меня пугает. Агрессивная, приказывает нашим слугам как собственным. Высокомерная и не желающая разбираться во внутренней политике государства. Принц чуть не приподнял бровь. Уж кто бы говорил о нежелании разбираться в государственных делах. И тем не менее излишне наглое поведение невесты принца действительно выглядит вызывающе, и скорее всего через несколько дней могут пойти нехорошие слухи. Я понимаю твое беспокойство. К сожалению, о происходящем я тебе мало что могу рассказать, но одно все же скажу. Через где-то 4 дня я решу с ней вопрос. Не волнуйся, моя дорогая сестра, все будет хорошо. Нужно только немного потерпеть. Калия смотрела на брата и его странно прохладную улыбку с легким недоверием. Он не врал. Рунный зал не просто поможет сковать Катрану, но и взять под полный контроль. Это будет связь, лишь отдаленно похожая на ту, что он построил с эльфийкой. Нет, это будет полноценный рабский контракт, и жизнь этой ведьмы будет зависеть только от его желания. Поняла, и снова я прихожу к тебе со своими переживаниями. Принц тяжело вздохнул, и снова его сестра начинает разводить излишние переживания на пустом месте. Не волнуйся об этом, я твой брат Калия и должен быть верным другом и опорой. Надеюсь, ты сможешь успокоить свое сердце. Я очень не люблю, когда тебе больно или излишне беспокойно. Ни о чем не беспокойся, моя дорогая сестра, я правда обо всем позабочусь. В конце концов ты знаешь, что я никогда тебе не врал и не подводил. Калия снова порозовела и ощутила сильное тепло внутри. Каждое ласковое слово брата отзывалось в ней трепетным ожиданием. Ей хотелось слушать его мягкий голос только больше с каждым словом. Но еще сильнее ей хотелось вновь ощутить его ласку. Объятия, в которых брат в последнее время отказывал. И все эти чувства Валериан ощущал. Ощущал и испытывал стыд. Чем дальше, тем сильнее принцесса влюблялась в него, а он был просто не способен ее оттолкнуть. Все попытки матери не повлияли ни на что критически, лишь растянули процесс и замедлили его. Он чувствовал, что нужно сворачивать разговор, но благо возможность все же подвернулась. В покой постучался человек, которого принц не мог почувствовать своей эмпатией. Леди Престор наконец почтила его своим присутствием. Почти сразу после стука, не дожидаясь разрешения, она зашла.